Глава 19. Сколько же силы в буквах, хотя они и такие маленькие, неровные тонкие черточки, но вот они появляются в церковной книге одна за другой, и на тебе. Новорожденный, хрупкий комочек плоти превращается в крещенного христианина, члена общины. Каждая такая закорючка ничего из себя не представляет, если она одна. Но когда Прост научил маленького саамского мальчика ставить их в определенном порядке, что-то произошло. Это как с костром, что толку от одного полена. Но добавишь еще одно, потом парочку сложишь в определенном порядке, оставишь промежутки для воздуха, и вот уже весело полыхает огонь. Буквы дают друг другу жизнь. Молчаливые сами по себе — в обществе себе подобных они неожиданно начинают разговаривать. Ничего не говорящее «и» и «с» становится словом «исе», что означает «отец». Но может означать и другое. Бог — тоже отец, только небесный. Буквы умеют танцевать вальс, умеют водить хоровод. Они берут друг друга за руки и составляют ряды. А ряды эти все длиннее и длиннее. Как это получается, уму непостижимо. Смотришь на эти черточки и петельки — молчат. Сами по себе буквы молчат, но одним движением губ тебе дано вдохнуть в них жизнь. Превратить их во что угодно — в зверей, мебель, человеческие имена. Удивительно, конечно. Ты смотришь на закорючки, ничего не делаешь, а они вдруг превращаются в твоей голове в слова. Нет, даже не в слова, в вещи и тела. К примеру, глаза смотрят на 5 буквок. М-А-Р-И-Я. Мария. А в голове совсем другое. Раскрасневшиеся щеки, блестящие глаза, ее рука в моей. Кто научил мальчика читать? Прост. Сел рядом, ласково хлопнул по спине. Давай еще раз попробуем. И-се. И-се. Вот и научился, засмеялся Прост. Ничему я не научился. Смотри. Он быстро написал несколько букв. И-ю-юси. Вот, видишь, дверь приоткрылась. Какая еще дверь? Я вспомнил слышанную в церкви проповедь. «В небесное царство!» Прост засмеялся еще веселее. «Сам увидишь, Юси. Но ты должен практиковаться. Читай все, что попадет под руку». И с этого дня мир наполнился буквами. Финские санки, если смотреть спереди, похожи на «Н». Мотыга — на «Е». Пасхальный крендель, который печет Брита Кайса, на «В». Тощий мужик с большой головой — «Р», а толстая тетка в широкой юбке — «А». Доходило до того, что я смотрел осенью на сучьи облетевшей березы и в их замысловатых переплетениях видел буквы. «Нову филит умну» — что это за слова? Язык деревьев, березовый язык. Береза стоит на ковре желтых, как золотые медальоны опавших листьев, и шепчет загадочные, непонятные и волнующие слова. Мне становилось страшно. Хотелось все забыть, вернуться в уютное незнание, в те счастливые времена, когда береза была только березой и ничем больше. Но это уже не в моих силах. Дверь приоткрылась. Только теперь я понял, что имел в виду Прост. Я рассказал ему о своих страхах, но он не стал меня утешать. Улыбнулся и достал с полки книгу, наверняка не раз читанную его детьми, даже некоторые страницы порваны. Я принял ее как сокровище. Обложка была тверже, чем бумага, светло-коричневый картон, уже кое-где отклеившийся. «Садись и читай. Книга на шведском языке. Если какие-то слова не поймешь, спрашивай». Я сел на пол и прислонился к стене спиной. Скрестил ноги, так что получилось что-то вроде столика, устроил книгу и осторожно открыл. Первая страница была еще тоньше остальных, почти прозрачная и пустая. Я ее перевернул и увидел картинку. На земле лежит человек с закрытыми глазами, а над ним стоит другой. Убийца, наверное. Нет, в руке стоящего горшок. Он собирается напоить и накормить лежащего. Милосердный. Это слово прочитать было очень трудно. Милосердный значит добрый. Добрый самаритянин. Это замечательная притча. Она учит людей помогать друг другу. И я начал продираться через чащобу неведомых слов. Боялся переворачивать страницы. А вдруг запачкаю? Несколько раз мыл руки и все равно, на всякий случай, взял соломинку и вел ею вдоль строки, проговаривая букву за буквой, пока они не становились словом. Все равно непонятным, потому что шведским. Приходилось то и дело спрашивать детей просто, что означает то или другое слово. Они смеялись над моим произношением и дразнились, пока Брита Кайса на них не прикрикнула. Прошло немало времени, прежде чем я перевернул первую страницу. В книге было очень много картинок. Мне было трудно на них смотреть, но оторваться я не мог. Я видел много грабителей, видел, как они отнимали у людей последнее, даже одежду, да еще и избивали в придачу. Сколько таких бродило по нашим дорогам, да и сейчас наверняка бродят. Я видел, как сильные унижают слабых, как до полусмерти, а иногда и до смерти, избивают лошадей. Видел собак с перебитыми ударами ноги хребтами, видел нищих с протянутой рукой, в которую вместо хлеба летели плевки. Но вот в самый тяжелый момент мимо идет добрый самаритянин. Он останавливается, хотя никакой нужды останавливаться у него нет. Он никогда и в глаза не видел этого несчастного, и у него нет никаких причин ему помогать, кроме доброты. Я видел его перед собой, этого самаритянина. Он был похож на просто. А этот избитый, умирающий путник — это я. Что было бы, если бы прост в тот день не сжалился и не взял меня с собой? Я так бы и остался животным. Никогда не стал бы я человеком. Много дней подряд, как только выдавалась свободная минутка, я бежал к этой книге. Я положил ее на кусок холста, чтобы не повредить, и медленно вел соломинкой от слова к слову, будто пробирался через густые лесные заросли. Путь к последней странице продолжался очень долго. Лес, наконец, кончился. Я добрался до конца, перелистал с самого начала пожелтевшие страницы, еще раз посмотрел на картинки и закрыл. Корешок порван, но он, кажется, и был порван. Открыл наугад и положил руку на разворот. Странно, бумага была прохладной, ее серебристая шелковистость напоминала бересту. Для сравнения положил руку на доску. Дерево теплей. Теперь, когда я все прочитал, страницы опять погрузились в молчание. Осмотрел книгу со всех сторон, даже приложил ухо, ни звука. Но ведь я уже знал, что там внутри. Знал наперед, что будет, если начну читать снова. Непонятно, книга — живое существо? Если нет, откуда тогда все эти картины, все эти голоса? Я же видел Палестину, пока читал. Я там был, в этой далекой Палестине. И этот добрый человек из Самарии. Мне казалось, я встречался с ним, трогал его одежды. И куда все это делось, когда я захлопнул книгу? А может, закрытая книга читает сама себя? Буквы летают со страницы на страницу, жужжат, как шмели. Или скорее они летают, как семена, носители будущей жизни. И чтобы укорениться, им нужен перегной, которым туго набит человеческий череп. Все стены в кабинете просто были уставлены шкафами с книгами. Черные и бурые корешки с маленькими золочеными буквами. в этих книгах в сотни, а может и в тысячи раз больше страниц, чем в детской книжке с картинками про доброго самаритянина. Когда я на них смотрел, у меня начинало быстрее биться сердце. Неужели просто все эти книги прочитал? Как он справляется с этой нечеловеческой тяжестью, если я не могу избавиться от гнета и обаяния одной единственной небольшой книжечки? Неужели в душе так много места? Я замечал, иногда просто, когда он пишет свои проповеди, задумывается, вытаскивает, даже не поворачиваясь, из плотной стены корешков нужный кирпичик и начинает листать тонкие шелковистые листы в поисках нужного места. При этом губы его шевелятся, будто он с кем-то разговаривает. Он разговаривает с книгой. Недостатка в собеседниках у него нет. И если у человека есть книги, одиночество ему не грозит. «Я хочу читать», — взмолился я. «Можно почитать еще что-нибудь?» Сельма, старшая дочь, достала с полки книгу и протянула мне. Я завернул ее в рубаху и носил у сердца, как носят младенцев. И вела она себя тоже, как младенец. Я ее еще не открыл, но уже чувствовал теплые, требовательные толчки.